31. Тяжелый реликт. Сейчас древний водоплавающий динозавр, забывший свое старинное имя Нью-Джерси, двигался на север. Сегодня он впервые за годы службы во флоте Бразилии пересек 10-й градус северной широты. Раньше ему всегда было несколько не до того. То мешали посещать север вершащиеся на юге процессы, войны, стычки и парады взаимного устрашения, то прямой или косвенный нажим самой мощной военно-морской державы мира, запрещая, мол, использовать ваше вооруженное плавучее корыто выше таких-то широт и далее таких-то долгот. Если уж так сильно хочется, пусть плавает где-нибудь вблизи ваших родных берегов и никак не далее. Со штатами не поспоришь, у них целый ворох атомных подлодок. Хотя ведь не правы, по сути. Понятно, что официально Нью-Джерси был приобретен в качестве компактно собранного металлолома, который очень удобно перебрасывать по океану с места на место. Но неужели кто-то в Капитолии поверил, что давно законсервированный, но вполне исправный линкор проволокли через моря только для того, чтобы разобрать? Да и вообще, кому какое дело, что и где плавает по международным водам? Хотя, разумеется, дело есть. Мировых гегемонов понять можно. Дальность полета ракет, размещенных на старом динозавре, 4200 километров. Уже из акватории Барбадоса они способны долететь до Вашингтона. Понятно, что по прямой, а так крылатые ракеты не летают, но тем не менее... После успешно отмеченного террористами начала тысячелетия, 11 сентября 2001-го, уразуметь принципиальность Янки вполне получается. Первой модернизацией, которой подвергся купленный в качестве металлолома линейный корабль, стало стирание с борта старого имени. Он перестал называться в честь отдельного штата, размещенной в другом полушарии страны, а сразу, еще до соскребания последних килограммов смазки, повысил свой статус на категорию. Правда, покуда тайна. На военно-морской базе Форталеза он до полной расконсервации и переделки обозначался как изделие номер один. Зато в секретных директивах и приказах у него появилось имя — Бразилия. Однажды пришел срок, и это имя выгравировали на борту. Однако ему не светило носить его долго. Неожиданно времена тлена и распада докатились до его новой родины. По не совсем понятным до сего дня, а может, намеренно скрытым причинам, гордая Бразилия раскололась на две составляющие — небольшую, но плотно заселенную южную и включающую почти весь бассейн Амазонки северную. И вот эта северная и стала впоследствии называться «Лесной Бразилией». К 2020 году джунглей и лесов на планете солидно поубавилось, так что ввести в название фонетическую составляющую, связанную с деревьями, значило показать всему и каждому свое национальное богатство. Поскольку линкор был приписан к Форталезе, и попытка южан захватить и перегнать его в Порто-Алегри провалилась, он остался собственностью обладателей тропических лесов. Однако по случаю того, что другой кусок страны сохранил в своем названии слово «Бразилия», не мудрствуя лукаво, дополнив его приставкой «южная», оставить боевой корабль со старым названием значило вводить команду в опасное двоемыслие. Так что на некоторое не слишком продолжительное время линкор «Бразилия» вновь стал безымянным. Кто предложил назвать старый боевой корабль в честь героя Сервантеса, теперь уже не вспомнить. Наверняка сказалась тенденция, проявившаяся в американском флоте. Без сомнения, какая-то полемика имела место, ведь все-таки Сервантес был не бразильским и даже не португальским писателем. Однако морфлот ведь собирался поименовать корабль не в честь автора, а во славу его героя. Этот герой родился давно, задолго до линкоров. Он успел успешно войти в культурную палитру практически всех народов. Слово «донкихотство» даже стало нарицательным, так что с сегодняшнего ракурса никакого заимствования уже не происходило. Кроме того, не выводила ли сама принадлежность бывшего Нью-Джерси и Бразилии к вымершему классу кораблей напрямую аналогию с заблудившимся во времени рыцарем? К тому же, ввиду накатывающегося из будущего глобально-мирового топливно-энергетического кризиса, все окружающие страны усиленно вооружились, в том числе и в жанре флотостроительства. Не следовало ли из этого, что если не захватить красивое имя вовремя, его неизбежно присвоит какая-либо из испаноязычных стран? Стало бы обидно, если бы Дон Кихотом вместо громадного, почти в 60 тысяч тонн водоизмещения линкора, назвали какой-нибудь сторожевой катер с экипажем в полтора десятка человек. Итак, сервантесовский «Идальго» обрел совершенно новую военно-атлантическую жизнь. В нынешний момент он выполнял очень важное задание, между делом нарушающее американо-бразильский договор о пересечении 10 градуса широты. Ну что ж, наверное, дело того стоило.